В настоящее время в печати достаточно широко обсуждается вопрос о целесообразности создания на околоземных орбитах крупных энергетических спутников, оснащенных оборудованием для преобразования солнечной энергии в электрическую, с последующей передачей ее на Землю в виде энергии микроволнового излучения. Решение этой технической проблемы возможно очень надолго освободить человечество от энергетического кризиса и облегчит охрану среды обитания людей от загрязнения. Эти, на первый взгляд, далекие от лунной тематики проекты оказались неожиданно введены в круг проблем, связанных с освоением Луны. Дело в том, что рассматриваемые энергетические комплексы удобно расположить в окрестностях Луны, в так называемых треугольных точках либрации. Искусственный спутник Земли, находящийся вблизи одной из этих точек, имеет чрезвычайно устойчивое орбитальное движение. Кроме того, доставка с Луны конструкционных материалов, составляющих основную массу спутника, или сырья для их производства, требует в 20 раз меньших затрат энергии, чем доставка их с Земли. Итоговая оценка приводит к заключению, что строительство подобных систем может быть рентабельным только при условии доставки сырья с поверхности Луны. На рисунке показана схема одного из вариантов транспортировки грузов с Луны на энергетический спутник. Специальный механизм, работающий на электроэнергии, разгоняет контейнеры с грузом до скорости, достаточной для выхода из сферы притяжения Луны. Затем контейнеры совершают полет по баллистической траектории и попадают в улавливающее устройство, представляющее собой конус диаметром у основания 100 метров. Конус-улавливатель должен иметь бортовую двигательную установку для поддержания нужного положения на орбите, а также для транспортировки контейнеров с грузом к спутнику. Если рассматривать лунный грунт как сырье для переработки, то легко можно убедиться, что наиболее просто выделить из него металлическое железо, частицы, которые можно отделить с помощью слабых магнитных полей, составляют 0,15% от общего веса грунта. Они содержат около 5% никеля и 0,2% кобальта. Для полного выделения железа, алюминия, кремния, магния и, возможно, титана, хрома, марганца, а также кислорода, который образуется в качестве побочного продукта, необходимо использовать обычный металлургический процесс. Начинается все с измельчения грунта до максимального размера частиц – 200 микрометров. Для этого могут использоваться вибрационные мельницы. Далее он газовым потоком направляется в печь обжига. Причем по пути к печи в грунт добавляется ферросилиций, измельченный до частиц размером 50 микрометров. Ферросилиций необходим для восстановления железа, но, кроме того, сам является промежуточным продуктом на других, следующих стадиях металлургического процесса. При температуре 1300 градусов Цельсия кремний диффундирует из частиц ферросилиция и при этом будет восстанавливаться железо. Продуктом этого процесса является силикатный расплав со взвешенными в нем частицами железа. После охлаждения и измельчения этой смеси железо извлекается с помощью магнитной сепарации, а низкожелезистый силикат поступает в главный реактор.